Сила прошлых воплощений. Сегодня вспоминаем практику возвращения силы прошлых воплощений. Вы не говорите об этом, а значит, не используете. А напрасно. У вас нет другого выбора. Либо вы будете хорошими и пригожими, теми, кто в кино живьем живет и реальность задает. Либо вас съест бегемот. Что общего в череде ваших жизней? Зачем они? Смысл жизни – сама жизнь. Цель жизни – управление жизнью. Наращивание способности к управлению своей жизнью. Либо вы управляете, либо вами управляют. Возвращение силы прошлых воплощений – это усиление и укрепление позиции вершителя своей жизни. От этого зависит, будет ли реальность вам подчиняться, как зверь-дрессировщику, или нет. Если вы не уверены в себе или боитесь зверя, конечно, он не станет вам подчиняться. Когда вы ожидаете и надеетесь, получится ли эта позиция персонажа? Когда вы видите, что у вас ничего не получается и сокрушаетесь, что реальность ведет себя вопреки вашему намерению, вы в позиции персонажа. Позиция вершителя иная. Все равно, что бы ни происходило, это я определяю свою реальность. Какую задам, такой она и будет. Рано или поздно это свершится. Вам не даются долгосрочные и труднодостижимые цели? Значит, вы находитесь в позиции персонажа. Вы крутите намерения, а реальность не реагирует, или будто назло все делает наоборот. Значит, не хватает вам уверенности, силы и непреклонности. У вас нет другого выхода, как заиметь позицию и состояние вершителя своей реальности. Можно вместо слова «вершитель» употреблять слово «хозяин». Кому как нравится. Для особи женского пола можно употреблять слово «вершительница», если это слово не вызывает дискомфорта, или «хозяйка». Даю вам задание. На протяжении недели делайте практику возвращения силы прошлых воплощений, которая была описана в книге «Тафти жрица». Направляйте вектор намерения на усиление и укрепление позиции вершителя. Можете использовать следующие мыслеформы или придумать свои. Я, только я задаю свою реальность. Какую задам, такой она и будет. Моя реальность зависит только от меня. Я – вершитель своей реальности. У меня нет другого выхода. Либо я управляю, либо мной управляют. Что я выбираю? Я выбираю управлять. Значит, с этого момента я решаю, какой быть моей реальности. Я так решил, решила и точка. Теперь все, чего я достигла в прошлых жизнях, возвращается ко мне, и сила моя растет. Я – вершитель своей реальности. Я задаю свою реальность. В какой срок будут реализованы ваши трудные цели и будут ли вообще, зависит от того, насколько вы готовы взять на себя функцию и власть вершителя вашей реальности, насколько готовы по-настоящему взять. Вы не можете вернуть себе опыт и память прожитых жизней, но способны извлечь оттуда квинтэссенцию, накопленную силу вершителя. Вы были когда-то и в какой-то части вершителем. В каждой жизни в мизерной, незначительной части. Но по капле можно собрать всю свою большую силу. И нужно постоянно себе вдалбливать всеми способами позицию вершителя. Самовнушением, заданием вместе с косицей, постоянным напоминанием. Вы должны всегда находиться в состоянии вершителя. Даже когда ничего не получается, все равно непреклонно.